Ну, давайте знакомиться. Откуда вы? Ну, из Питера. То-то я смотрю, лица знакомые. Думаю, где вас видел? Я из Питера. Откуда? Я с Петроградской, а вон они с Васьки. И я с Петроградской. Ты где живешь? На Большой Посадской. Черт подери, и я с Посадской. А дом? Дом какой? 9-й. А я из 12-го. А в школу какую ходил? 23-ю. И я в нее. А секцию бокса знаешь? А то. С 5-го класса. А тренер у тебя кто был? Товарищ лейтенант, да когда это было? Столько лет прошло. Ну и что, думаешь, не помню? Тренер Петрович был. Какой Петрович? Так его же того, как троцкист. Это сам... Да не мешай ты мне, Боря! Прошу не путать, товарищ лейтенант, троцкистов с анонистами. Ну, зажимал Петрович баб в раздевалке. Так и они и сами были не против. Так его что, выпустили? А куда они нахер денутся? Лучший тренер в районе. Родители девок немного пообздели, да и заткнулись, когда узнали, как девки за папироску с травой всем напропалую дают. Не слушайте его, товарищ командир. Ну, после контузии он заговариваться стал. Так я это... Заговариваться стал. Имена путаю. Вот. Ладно, бойцы, идите. Устали, наверное, и голодные. Потом поговорим. Ну и бурда. Зато горячая. Ай-яй. Как ты думаешь, какой это год? Судя по всему, сейчас сентябрь 41-го. А когда эта ботва закончится? В 45-м. Да нет, я не о победе. Это я и сам знаю. Когда здесь полегчает. Историю учить надо было. Тут все хреново. Скоро Синявинская наступательная операция. Потери будут. Свыше 500 000 человек, и все напрасно. Тут 1.5 года будут топтаться. Сами видели, сколько людей положат. Лучше бы не видели. Зря я с вами поехал. Да ты достал. Тебя с нами кто-то звал? Еще раз векнешь, я тебя... Да ты че размахался? Тебе, я гляжу, здесь даже нравится обрубок трофейный. Да тихо вы, горячие финские парни. Бурду разольете, а кормят здесь один раз. Надо думать, как выбираться отсюда. Борман, а ты голова. Может, и вправду надо чего-то такое повторить, чтобы назад вернуться? Ну, как у этих, у твоих, у сталкеров. А так, с чего все началось, помнишь? Ну, это... Отрыли мы блиндаж. Костей кучу нашли, сейф с документами. Ну, а дальше? Че дальше? Бухнули? Я помню это потом. Потом еще бухнули. А когда закончилось, него в деревню заслали за боеприпасом. Ну хорошо, а потом? Ты глюкнуть предложил. А что думает по этому поводу товарищ Жуков? Ты что, не помнишь? Да помню я Цусиму. Я пытаюсь ухватить тот момент, когда все это началось. Ты молчи, не мой, разговорился, тут не остановишь. Помнишь, как мы с тобой по черепкам мочили, как в тире? Ну? Так может, надо опять по черепам пострелять? Такую возможность скоро тебе предоставят. Ты по ихнему, а они по твоему будут садить. Я врубился. Вся эта труха началась, когда к нам тот мудель с простреленной спиной подкрался. Ну, Летюха наш Демин. И что ты предлагаешь? Может, он и есть тот самый засланец из прошлого. Ну, не спится ему в могиле, никак не успокоится, что обосрался в атаку идти. Ходит по лесам и всех, кого не попадет, с собой загребает, как вампир. Ну, тебе фантазия. Ужастиков много смотрел. Много. Да такого жуткого еще не видел. Я и говорю, взять да и пальнуть еще раз ему в спину. Глядишь, вся эта кутерьма нас и отпустит. Это вряд ли. Демин, скорее всего, такая же жертва, как и мы. Жертва парадокса времени. Тогда я не знаю. Мы снова набухались, и я пошел по нужде. С ним мы, верно, немой? И куда-то с ним провалились. Может, надо еще разок провалиться? Так я готов. Стоп. Че стоять? Прямо сейчас я не хочу по нужде. Скорее наоборот. Да заткнись ты. Я, кажется, все понял. Я еще документы ваши красноармейские тогда вам отдал. Ну, которые мы в сейфе отрыли. Жопой чую в них все дело. Надо нам эти документы у Карпенки отобрать. Тогда, глядишь, что-нибудь да получится.